какой стати? Это ведь не зрелище, а упражнение. И мы предпочитаем, чтобы число зрителей ограничивалось теми, кто может с удобством встать прямо у барьера. И вообще нам следует быть в шахте, а не здесь. Другими словами, Селена, вы тоже способны проделывать все эти трюки? Ну, не все, но значительную часть. Это умеют все луняне. Но я далеко не так ловка, как они. Я никогда не была членом команды. Сейчас начнется коктейль, вольные упражнения для всех сразу. Вот это действительно опасно. Обе десятки будут в воздухе одновременно. Задача каждой стороны — сбросить вниз противников. По-настоящему сбросить? Насколько выйдет? И бывают несчастные случаи? Иногда. В теории подобные упражнения не одобряют. Вот их и правда считают пустым развлечением, а численность нашего населения не настолько велика, чтобы мы могли спокойно терять полезных членов общества ради игры. Тем не менее, коктейль пользуется большой популярностью, и нам не удастся собрать достаточное число голосов, чтобы запретить его официально. «А вы за что проголосовали бы, Селена?» Она порозовела. «А, неважно. Начинается. Смотрите внимательнее». Барабаны вдруг оглушительно загремели, и гимнасты молниеносно прыгнули вперед. На мгновение в воздухе образовался настоящий клубок, но когда он распался, каждый гимнаст успел ухватиться за перекладину. Они напряженно выжидали, затем один прыгнул, за ним второй, и опять в воздухе хаотично замелькали тела. Это повторилось еще раз и еще. «Счет очков тут довольно сложен», — сказала Селена. Каждый прыжок приносит очко, как и каждое касание. 2 очка, если заставишь противника промахнуться, и 10, если он окажется на полу. Штрафы за различные недозволенные приемы. А кто ведет счет? Предварительное решение выносят судьи. В спорных случаях по требованию гимнаста просматривается видеозапись. Впрочем, довольно часто и по записи ничего решить нельзя. Неожиданно раздались возбужденные крики. Девушка в синем пронеслась мимо юноши в красном и звонко хлопнула его по бедру. Тот попытался увернуться, но не успел, и, хватаясь за перекладину, неуклюже ударился коленом о стену. «Куда он смотрел?» — негодующе спросила Селена. «Он же так ее и не заметил». Борьба разгоралась, и землянин уже не пытался следить за всеми ее перипетиями. Порой гимнаст только касался перекладины и не успевал за нее ухватиться. Тогда все зрители наклонялись над барьером, словно готовые прыгнуть ему на помощь. Марко Фор получил удар по кисти, и кто-то крикнул «Штраф!». Фор не сумел схватить перекладину и упал. На взгляд землянина падение это было довольно медленным. Фор гибко изворачивался, протягивал руку то к одной перекладине, то к другой, но каждый раз чуть-чуть не доставал до них. Остальные гимнасты замерли, словно на время падения игра прервалась. Фор падал уже довольно быстро, хотя дважды слегка притормозил, успев хлопнуть ладонью по перекладине. До пола оставалось совсем немного, но тут Фор сделал резкое движение в сторону и повис головой вниз, зацепившись правой ногой за поперечный брус. Раскинув руки, он висел так в 10 футах над полом, и мгновенно взлетел вверх по перекладинам. «Его сбили запрещенным приемом?» — спросил землянин. «Если Джин Вонг действительно схватила Марка за запястье, а не хлопнула по нему, то за это полагается штраф, но судья признал честную блокировку, и не думаю, чтобы Марка потребовал проверки по видеозаписи. Он мог бы остановить свое падение гораздо раньше, но он обожает эффектные трюки в последний момент. Когда-нибудь он не рассчитает и сломает руку или ногу. Ого!» Землянин удивленно оглянулся на нее, но Селена смотрела не в шахту. «Это один из секретарей представителя Земли, и, по-видимому, он ищет вас», — сказала она. «Но почему? А кого же еще? Ни к кому другому у него тут дело быть не может». «Но с какой стати?» — начал было землянин. Однако секретарь, судя по его сложению и походке, тоже землянин или недавний иммигрант, направился прямо к нему. явно чувствуя себя неловко под обращенными на него взглядами,